Глава 30. Вечернее построение и впрямь было по-настоящему торжественным. Нас, вчерашних рекрутов, которые сдали экзамены, вывели из строя и под барабанный бой поздравили. А потом я оказался среди тех, кто принимал парад. Мимо проходили колонна за колонной, взводы, роты, а я думал о том, что в рядах марширующих находится неведомый киллер, и каким будет его следующий шаг, одному Богу известно. Сначала у меня была мысль посоветоваться с Беловым и Санниковым, обратиться в особый отдел, в конце концов. Потом я взвесил все и передумал. Не факт, что убийцу найдут. Вряд ли он такой дурак, чтобы оставить на звездочке отпечатки. Должен понимать, что в случае удачи было бы расследование по полной программе. Ну а чем мне еще могут помочь? Посадят в подземный бункер с толстыми стенами? Наймут охрану с собакой? Не смешно. Устроят охоту на ведьм? Начнут песочить всех и каждого? Очень сомнительно. Не такая я великая фигура, чтобы ради меня затевать все эти пляски с бубном. Проще сделать так, чтобы я оказался в таком месте, где меня будет трудно достать. Вот только мне в такое место не хочется. А если особист начнет рыть и докопается до истории с Ольгой, тогда всплывут на поверхность интимные вещи, и у меня появится новый враг, способный на законных основаниях доставить кучу неприятностей. Оно мне надо? Уверен, что нет». В общем, здравые размышления привели к простому и одновременно грустному выводу. Придется полагаться только на себя. И ждать нового удара. Киллерам платят не за попытки, а за результат. И кому я настолько понадобился? Получается, не врал гвоздь, когда говорил о высоких покровителях. Их есть у него, как говорили в моем мире. После небольшого парада было другое, не менее праздничное мероприятие — ужин. Только на сей раз привычную солдатскую еду разнообразили другие лакомства. К чаю прилагалось пирожное. Банальная трубочка с масляным кремом, но, клянусь своей шляпой, я в жизни не ел ничего вкуснее. Начальство в такой день закрывало глаза на многие вещи, которые обычно считались нарушением дисциплины. Ко мне подходили парни из других взводов и рот. Они жали мне руку, хлопали по плечу, поздравляли, улыбались. Я улыбался в ответ, благодарил, а сам пытался разглядеть среди них моего убийцу. Как-то же он должен себя проявить. Фальшивой фразой, неестественным поведением, чем-то еще, что насторожит меня и даст понять, что это он. Но либо киллер оказался талантливым актером, либо психолог из меня так себе. Я не стал выбрасывать звездочку, положил ее к себе во внутренний карман. Даже не знаю почему, ведь вряд ли мне удалось бы ее использовать по назначению. Подошел наш чемпион, Кострикин. Добродушно ухмыляясь, хлопнул меня по правому плечу с такой силой, что едва не вогнал по пояс в землю, словно былинный богатырь. «А ты ничего так. Толковый боец оказался. Когда в командировку поедем, попрошу, чтобы тебя в мой взвод перевели. Мне нормальные ребята позарез нужны». Я улыбнулся. Похвала из уст такого человека значила многое. «Спасибо. Но это уже начальство решать». На мгновение я ощутил налет грусти. Санников и Белов, унтера, с которыми я успел сдружиться, служат в учебном взводе. После выпуска меня переведут в другой, обычный взвод. Как часто я смогу видеться с ними? Как сложатся мои отношения с новыми сослуживцами? Так много вопросов, и все без ответа. Следующий день после выпуска для вчерашних рекрутов официально считался выходным. Полагалось увольнение. Я встрепенулся. Снова, пусть ненадолго, попасть в город, забуриться в камуфляж, оторваться от души. Ведь у меня, благодаря бабушке и дедушке, теперь были деньги, причем довольно значительные. Гуляй не хочу. Снова подкатить к Ольге. Особист, я знал это точно, заступает на дежурство по батальону. В городе его не будет, так что никто не помешает нам поваляться на койке. После того, как я нарочно сделал все, чтобы порвать отношения с Василисой, снова захотелось женского тепла и ласки. Я чувствовал, как во мне закипает кровь и бушуют гормоны. Природа, она, зараза, такая, против нее не попрешь. Сунулся к взводному насчет увала и получил эпичный облом. «Рядовой Ланской, вынужден вас огорчить. Приказом командира батальона вам запрещены увольнительные в город и вообще нахождение вне расположения воинской части». Я впал в легкий ступор. «Ваше благородие, а могу я узнать причину этого запрета?» «Конечно», — кивнул взводный. «Господин полковник делает это в интересах вашей же безопасности, Ланской». «Практика показывает, что стоит вам только покинуть часть, как у вас и, соответственно, у нас начинаются сплошные неприятности. Сидите на жопе ровно, рядовой Ланской. Вам все понятно?» «Так точно». «Тогда можете идти. И да. «Поскольку отдых вы все-таки заслужили, я освобождаю вас от занятий и работ. Можете идти». «Слушаюсь», — откозырял я. Известие, что меня сделали невыездным, меня огорошило. Нет, я догадывался, что какие-то краники после истории с бандитами мне перекроют. Но чтобы настолько лишить законного увала, это же уму непостижимо. Наверное, в иной гражданской жизни я воспринял бы это иначе. Наоборот, расценил бы как заботу обо мне. Подумаешь, не пустили в город, где меня могли съесть злые волки и убить нехорошие дяди. Но когда ты в армии, система ценностей меняется. Ты смотришь на вещи под иным углом. И лишение увольнения казалось не заботой, а наказанием, причем незаслуженным. К тому же после недавней истории с покушением я не был уверен, что в части мне будет безопаснее, чем в Череповце. Полный гнетущих дум я поплелся в казарму. Отныне мне, как полноправному солдату, было не обязательно совершать все перемещения бегом. С личного разрешения взводного мне разрешалось валяться на кровати в дневное время. В другое время я сделал бы это с превеликой охотой. Желание есть и желание спать были постоянными спутниками с первого дня службы. Но сегодня в сторону заправленной грубым шерстяным одеялом койки даже смотреть не хотелось. Я сел на табурет и, прислонившись головой к спинке кровати, задумался. Даже глаза закрыл. Мысли лезли разные, в основном обидного характера. Я ощущал, как меня переполняют злоба и раздражение ко всему серому, зеленому и армейскому. Хотелось схватить табуретку, на которой сижу, расколотить ее к такой-то матери, отпинать ни в чем не повинные кровати, повалить их, напиться, устроить мордобой и прочие акты вандализма. «Лан, ты чего такой смурной?» Я открыл глаза и увидел перед собой Санникова. После того, как мне довелось его выручить, а в втором случае он даже не подозревал, считая, что ему просто повезло, и бандиты о нем забыли, когда похитили меня, наши и без того хорошие отношения переросли в искреннюю дружбу. «Да так», — неопределенно протянул я. «Из-за увольнения расстроился». Новости по казарме распространялись со скоростью света. Я обреченно кивнул. Санников хмыкнул. «Нашел, из-за чего переживать. Неужели так в город хочется?» «Не то слово», — вздохнул я. «Но это дело поправимо», — хохотнул он. Я с удивлением уставился на него. «Это как? Комбат лично приказал меня в увал не пускать. Думаешь, взводный осмелится нарушить его приказ?» «А кто говорит про увольнение?» Снова непонятно улыбнулся он. «Блин, я тебя вообще не понимаю». «Да чего тут непонятного? В самоход пойдешь?» «Чего?» Мои глаза округлились от удивления. «В самоход, говорю, пойдешь. Я с дежурным по роте по базаре, он все организует, чтобы тебя прикрыли. Думаешь, ты тут первый или последний? Когда нельзя, очень хочется. Нормальные пацаны идут в самоход. Ты, Лан, не бзди». Не знаю насчет города, но в части тебя никто не запалит. Дежурный отметит тебя в журнале, на вечерней поверке за тебя крикнут. В общем, все будет тип-топ. Ты, главное, сам в городе проблем не поимей. Но я буду в форме. Патруль поймает, и все. Звездец котенку. Я, блин, ни хрена не понял. Ты в город хочешь или как? Нахмурился Санников. Хочу, мля. Вот, слышу слова не мальчика, а мужа, обрадовался Санников. На случай патруля у нас все тоже продумано. «Ты же не в форме пойдешь, а в гражданке!» «Стоп!» — вспомнил я. «Ты же сам говорил. Это западло!» «Западло, когда в официальном увольнении переодеваешься, а когда в самоходе сам Бог велел!» «Причудливые твои дела, господи!» — хмыкнул я, удивляясь своеобразным вывертом солдатской психологии. «Запомни, Лан! В батальоне дураков нет!» — поднял указательный палец правой руки ефрейтор и тут же дополнил. «А вот придурков хватает!» Никакая сила не могла остановить меня в этот момент. «Что надо делать?» «Пошли в коптерку. Посмотрим, что из штатского можно тебе подобрать», оглядев меня с ног до головы, изрек Санников. Оказывается, в коптерке в особом, несгораемом сейфе хранился огромный запас гражданки. Покопавшись в ворохе белья, можно было найти на любой вкус и размер. «Главное, выбирай что-то неяркое и незаметное», — посоветовал Санников. «Чем меньше будешь бросаться в глаза, тем лучше». «Оно, конечно, причесон у тебя типичный, солдатский, но и на этот счет есть армейское средство». С этими словами ефрейтор нахлобучил мне на голову что-то вроде бейсболки с большим козырьком. «Увидишь кого знакомого, нахлобучивай кепку на глаза, чтобы ни одна зараза не опознала». «Понял», — кивнул я. Для первого незаконного выхода в город я облачился в серые спортивные штаны и тканевую куртку с капюшоном. Можно было запалиться на солдатском казенном нижнем белье, поэтому Санников велел надеть хлопчатобумажные трусы и майку из той же коллекции гражданской одежды. «Слушай, как-то негигиенично. Вдруг до меня кто-то уже носил. Попробовал возмутиться я, однако Санников меня прервал. «Конечно, носил, но потом хорошо постирал. И ты так сделаешь, когда вернешься с Увала. Иначе такой пистон получишь, что башка в эти трусы провалится». «Ты, мля, прямо меня успокоил», — пробурчал я, но все-таки надел нижнее белье. На ноги удалось подобрать стоптанные, но хорошо сидевшие на ноге спортивные туфли. Местный аналог кроссовок. Не такой воздушный и раздутый, как в моем мире. Санников устроил мне осмотр и остался доволен увиденным. «На чухана, конечно, похож, а не на солдата. Зато ни одна собака в форме не докопается». Я думал, что покидать расположение части придется через забор. В принципе, это было вполне реально, несмотря на опущенную поверх него колючку-путанку. Но все оказалось гораздо прозаичней. Санников пошептался с Унтером, дежурившим на КПП. Тот кивнул и приказал пропустить меня. «Все, Лан, счастливого отдыха!» — напутствовал меня Санников. «Только чтобы завтра утром вернулся!» «Дерьмо, вопрос!» — заверил я и пробкой выскочил через КПП в гражданскую жизнь. Остановившись, развернулся и помахал ему рукой. «Спасибо!» «Спасибо много!» — обнажил все зубы в широкой улыбке ефрейтор. «Литра хватит!» «Понял, не дурак!» До появления первого автобуса я специально спрятался в кустах. Вдруг кого нелегкое принесет. Как буду отмазываться, уму непостижимо. Но все уже уехали. Никого, представляющего потенциальную опасность, я не увидел. Поэтому, когда бусик подъехал и распахнул дверь, я рыбкой нырнул в салон и затих на последнем сиденье. Меня слегка колотило. Все-таки первый раз иду на такое. Надеюсь, оно того стоит. Хотя, почему надеюсь? Конечно, стоит. Когда приехали в город, я уже почти приплясывал. Так хотелось поскорее увидеть Ольгу. Она в этот день работала в камуфляже. Увидев меня, сначала удивленно вскинула брови. «Ты? Но почему не в форме?» «Так надо». «Толя, ты что, сбежал?» Ее голос задрожал от волнения. «В каком-то роде. Не переживай, я не дезертир. Просто ушел в самоход». «Ты это сделал ради меня?» В ее глазах появилось нечто, что заставило мое сердце биться в разы чаще. «Только ради тебя», — соврал я. «Знаешь что, я поговорю с хозяином. Посетителей сегодня мало. Думаю, он отпустит меня пораньше», — решительно произнесла Ольга. «Это будет здорово», — обрадовался я. Хозяин пошел Ольге навстречу, и уже минут через 20 после того, как она переоделась и привела себя в порядок, мы оказались на улице. Просто удивительно, что я не набросился на нее сразу. Еще там. Хотя внутри все бурлило и кипело, как волны Амура. Но она посмотрела на меня так, что стало ясно. «Надо потерпеть, и я за все буду вознагражден». И не обманула. Эта ночь могла по безумию сравниться с предыдущей. Мы впали в какое-то исступление, доводя друг друга до вершин наслаждения и экстаза. Но потом пришло утро. Долбанное утро. На сей раз никто не ломился в дверь, и мы смогли проститься так, как хотели. Я стал спускаться по лестнице, и тут внезапно путь мне преградил человек, лицо которого показалось мне знакомым. Но после бурной ночи котелок категорически отказывался варить, поэтому я только недовольно буркнул. «Вы мне мешаете». «Дайте пройти». «Ланской?» — внезапно сказал он. «Что?» Былая расслабленность куда-то исчезла. Я напрягся. С чего бы это первому встречному называть меня по фамилии? Мягко говоря, это было подозрительно. «Ну, давай знакомиться, мой спаситель. И да, нам надо поговорить».